Прощай, Тедечка. Моноспектакль. 18+. Автор ни к чему не призывает и ничего не пропагандирует. Все персонажи вымышлены. Все ситуации и размышления абстрактны. Меня кто-то слышит? О, сколько вас, однако. Привет всем. Привет и тебе, Тедечка. Знаете, как бывает, плывешь себе в океане безразличия и скорби, да даже и не плывешь, а болтаешься, как говно в проруби, как никель-пикельный кусочек бревнышка, который носит по волнам. И чтобы не утонуть совсем, а бросить какой-нибудь якорь, чтоб хоть какую-то опору обрести, запоешь вдруг песнь неизбывной печали своей в ночное небо к луне и звездам, такое же безбрежное, как этот самый океан вокруг. А иной раз и задор хулиганской свиреля сатира заведешь в безбрежный эфир. И вечность спустя, или две вечности, или все три из этого мертвого космоса, вдруг приходит ответный живой сигнал. Ты в замешательстве, как радиоастроном, пялящийся в монитор в попытке расшифровать загадочный сигнал. И его источником оказывается совсем не инопланетное существо, но точно как будто неземное. И вот она нарядная в кафешку к нам пришла. Тебя не трясет от страха засады? Ну понятно, почему тебя не трясет. Ты уже накатил в вечном русском поезде, пока ехал. И ты веришь в свой талант, Тедечка. Веришь в силу его очарования. Ведь вот оно, доказательство. Этот блестящий взгляд, тобой как будто восхищенный. Хотя при первой возможности этот взгляд аутически отводится в сторону и пустеет. Но ничего, у каждого свои тараканы и букашки. А когда ты понял, Тедечка, что ты шизоид? Достаточно поздно. А вот не накатывал бы ты, а внимательно изучал мир вокруг. Глядишь, и сам бы давно уж наклонил его в известной позе. А глаза — это все-таки зеркало души, которые заронили первые семена сомнения в искренности их хозяйки. Ну, конечно, не сразу. Хорошая актриса — именно актриса, а не актер. Это как терминатор Текс в обличии модели, способная изобразить любую эмоцию. И самый невинный восторг, и самую невинную тревогу, и, конечно, самую невинную беспомощность. Улыбки, доброжелательность, теплая кожа. Они могут подпустить так близко, а потом тут же закрыться и похолодеть, изваяв невидимую, но непробиваемую стену, за которую ты, говно чушпанское, не пройдешь, зато проходят другие. Ибо ты прах под копытами их коней, ты блевотина их псов. И ты сам, Тедечка, полгода спустя после этих встреч понял, наконец понял, кто может выжить и преуспеть в серпентарии, а кто в парциле. Парциль у нас — это все, что за МКАДом. Там, где тебя, Тедечка, убьют, заколят как веничку шилом в горло. Там слово пацана, и люди прямо дают понять, что в гробу тебя видели, что ты перхоть подзалупная. А серпентария — это все, что в пределах Садового кольца, с тончайшей византийской подлостью, шестерными стандартами, лицемерием запредельного уровня тебе, дурачку шизоидному и не снившемуся. И все, что о тебе прямо скажут парцили, в серпентарии скажут лишь тончайшими намеками, языком тела. Прямой, как жертв серпентарий, не добьется ничего и будет медленно подыхать в своей норе. Гнить. Так он сказал, из Кастанеды лорд. С тех пор лишь дождь в пустыне зал. По лорду слезы. Помнишь, как сказал наш с тобой как бы учитель Сережа Пастушок? Честность — это признак дурака. Правды здесь не говорят. По крайней мере, открыто и всей правды уж точно. Вот ты и застрял в своем пограничье между мирами, как Винни-Пух в норе кролика. Ты все еще очарован, Тедечка? Ты все еще прешься от сладкой надежды стать ловцом человеков? А когда ты понял, Тедечка, что это бесполезно? Когда ты понял, что талант в серпентарии ничего не значит? Без таланта золотого и правильных связей. В Парцире так за талант вообще забивают насмерть. Ты че, сука, лучше всех? Че, больше всех надо? Так когда ты понял, Тедечка, что ты шизоид? Ну ладно, это грубовато и, возможно, не соответствует действительности. Поэтому используем общепонятный Веничкин эвфемизм. Когда ты понял, Тедечка, что ты дурак? Дурак. Ужин с придурком. Помните «Ужин с придурком»? Фильм по пьесе Франсиса Вебера, где мажор хотел поиздеваться над одиноким шизоидом с необычным хобби. А знаете, я порадовался, что наивный шиз, этот придурок, в самом конце, хоть и немножко, но испортил жизнь успешному мужчине, при этом искренне стремясь сделать доброе дело. Кстати, рекомендую французский оригинал с Жаком Вильре, а не американский ремейк со Стивом Кареллом. Но все же, когда ты понял, что ты тот самый придурок, приходящий от ужина к ужину, искренне веря, что хозяин дома восхищается твоими домиками из спичек, надеявшись непонятно на что. Когда, наконец, стряхнул запойное очарование, готовое перейти в самое настоящее донкихотство. Но прежде прорыдал недели ночей, как полковник Курц над трупами вьетнамских детей, с тем же исступлением, как после удара ледяным молотом в грудь из льда и саркаэна, еле сдерживая себя днем на людях, пропустив ее травматический опыт через себя. Эти обстяжные видения были реальнее любого самого реалистичного сна. Что, и сейчас у тебя, долбоеба, наворачиваются слезы? Пускай не чище, может быть, всего, что есть на этом свете, но даже, может, и у нее это вызвало бы только усмешку, или улыбку, или даже испуг. В бесплатной дурке, по словам бывалых, за любые слезы разбивают ебальник. И пиздят до тех пор, пока не умолкнешь, и в глазах твоих не появится обреченная покорность. А на улицах серпентария просто отворачиваются и лишь среди своих пересказывают и жестоко ржут. Серпентарий слезам не верит. А Парцель верит лишь ритуальным слезам. Например, пролитым вдовами на похоронах. А помнишь, Тедечка, как ты хвастался своими в кавычках «творческими достижениями», щенячьим восторгом воспринимая ответное восхищение отравы этих глаз зеленых? Это «О, как классно!» А в реальности, а не в твоих фантазиях. А в реальности это как ребенок подбежал бы со своей мазнёй на листе А4 к взрослой женщине. «Тетя, смотри, как я нарисовал!» Ища одобрения и похвальбы. И похвала, конечно, будет, каким бы минималистским говном ни была эта мазня. Ведь критиковать ребенка, расстраивать или отвергать его, означает нарваться на громкую раздражающую слух истерику. А ты точно такой же застывший в развитии старый ребенок. Ты Чарли из «Цветов для Алджернона». А она? В лучшем случае мисс Киниан. Осторожная, тактичная, доброжелательная взрослая женщина, притворяющаяся таким же ребенком, чтобы ему, Чарли, и тебе, Тедечка, было комфортно. Особенно, если вы одни. А ты как-никак весишь двое больше, и от тебя разит перегаром. Впрочем, в ее практике были моменты пострашнее и опасней, а ты так вообще безобидное больное чмо. Как чувственный, но неказистый неандерталец в пикче нашего с вами спектакля, искренне верящий, что понравился прекрасной кроманьонке, спокойный, как мраморная статуя, в своем мастерском притворстве. Помни, Тедечка, о судьбе неандертальцев. Этим ласковым голоском, проникающим не только в уши, но прямо в мозг, можно рассказывать что угодно. О том, как крут твой талант, о вреде курения или об анатомическом устройстве своей пизды и как правильно в нее входить, а потом двигаться. Но не тебе, каноник. Лучше быть первым в нижних интернетах, чем последним в серпентарии. В серпентарии нужно иметь несколько кож, образов, масок и носить их, сменяя время от времени в соответствии с тем, какие норы ты заполз. А у тебя всегда была только одна кожа. Других ты не нарастил. И никаких масок. Что ты говоришь? Не в первый раз, Тедечка? Не учишься ты на ошибках, долбоебина. А ведь та-то была честнее, ибо она прибыла из Парциля. И не было у нее стратегической задачи заползти в элитную нору и обосноваться там навсегда. Ее дом был везде, в любом городе, в любом регионе. А от наших змей ее откровенно тошнило. Говорила тебе прямо, что думала. И что ты есть, Тедечка, говорила? Что ты просто кусок тухлого мяса. Как вонючка из «Игры престолов». Ты вонючка. Вонючка. Вот это имечко в самый раз. Как тебя зовут? Что? Неверно. Не Теодор. Как тебя зовут? Да, ты прав. Вот такая, Тедечка, правда жизни. Знай, Тедечка, свое место в своем сраном пограничье. А то закончишь, как Оскар из «Лимоновского палача». Только без стадии оргий. Будет сразу нож в брюхо. Как там говорил Батиат? Мужчина должен принять свою судьбу, или она уничтожит его. Поэтому возвращайся, Тедечка, туда, откуда пришел. Бегом, быстрее, блять! Для своего же блага. Доживай свои немногочисленные дни и не высовывайся. Вертайся в свой спасительный, безмятежный, мечтательный аутизм. И забудь навсегда, что молодая женщина модельной внешности тебя не презирает и тобой не брезгует. Тебе все еще невыносимо гнить и страшно умирать? Ничего, привыкнешь. Ляг и замри. Илья Муромец в обратной перемотке. Батя, где ж ты, пидор, был? Почти четверть века, когда из меня мамаша делала коллегу. Сука, извини, батяня, что-то я попутал, блядь. Ведь тебя, родимый папа, тоже воспитала мать. Воу, воу, воу. Ты все еще здесь, шизоид мой болезный? Тогда проведем работу над ошибками, чтоб не вляпываться годами в одно и то же. Ты перепутал свет надежды с прожектором танцпола. А свет этот всегда холодный и светит лишь тем, у кого есть деньги и связи. Ведь ты сразу почувствовал что-то не то. Это был не только лишь аутичный страх, старинный и самый прочный, укоренившийся. И все же доверяй инстинктам. Как я, коллега-инквизитор, истерзанный инвалид без живого места, никогда не куплюсь на самую благосклонную улыбку красивейшей из танцовщиц, а также искуснейшей из шлюх. Не верь слезам куртизанки, не верь слову пацана, не верь улыбке провинциалки, строящей столице карьеру, которая дорожит любыми знакомствами. И даже знакомством с таким, как ты. Но в пьяных глазах все вырастает. И, конечно, этот прожектор танцпола сразу ослепил твой разум. Образ наивной и беспомощной девочки моментально вызвал тебе доверие и жалость. На что и был этот расчет. Школа жизни плюс школа актерского мастерства сделали ее неповторимой, бесподобной, входящей в любые двери, влюбляющей в себя кого пожелает. На такой образ особенно клюют разные богатые папики. Впрочем, и для других у нее образ найдется. А знаешь, я даже бы взял ее к себе на службу в качестве практика и уверен, в перспективе она заменила бы и меня. За кажущейся слабостью кроется холодный острый ум технаря. За телом гимнастки четкое понимание его телостоимости. Что, кому и за какие заслуги. Этот прайс не для тебя. Ты его не потянешь. И сколько тайн еще хранит эта многоликая сирена. И тебе этого уж подавно никогда не узнать. Даже мне это неведомо. Только в кресле напротив меня все равно будешь ты. Впрочем, ты уже сидишь напротив. Я дам тебе ценный урок. Повторение – мать учения. Не верь улыбке провинциалки. Ей точно что-то от тебя надо в перспективе. Не верь слезам куртизанки. Она манипулирует тобой. Не верь слову пацана. Ты для них колпак и чушпан. Они тебя точно разводят. Ты наконец понял. Женщины, конечно, любят ушами, но только лишь дурочки из переулочка. Или подписчицы-осмэрщицы осмэрщиков. Совсем не такие, как она. А такие, как она, любят за спонсорство, за защиту, за пиар. Тех, кто может быть им полезен. И когда она получила, что могла, то стала медленно отдаляться, пока не исчезла совсем. Да, она за год переросла тебя и перерастет еще. Ведь ты стареющий ребенок, а она уже уровне эльфийки с опытом в несколько жизней. Теперь твой взгляд изменился окончательно. Я вижу, нет больше эмоций, лишь холодная ясность. Не верь глазам, а особенно ушам. А какие стихи ты писал еще пару месяцев назад? Нормисы мне, выпей цикуту. Я щерюсь и скалюсь, рыча. Карлик, Сократ, я и киник. Я выпью и так, не спеша. Чего же ты ждешь, окаянный? Система затопчет тебя. Хикан, я Сократ, я и киник. Я выпью ее, не спеша. Не знаешь ни места, ни ранга, и мы презираем тебя. Сказал же, цикуту я выпью, но выпью ее не спеша. Подняли мечи спартиаты, ведут на агору шипя. Не будет тебе уж цикуты, умрешь ты теперь от меча. Ну и самомнение у тебя, да кому ты нужен? Ты и так мертв. А то, что ты сейчас здесь, так это только для твоего дальнейшего блага. Вот тебе правильные стихи. Отрава глаз зеленых, как говорил Бодлер. Считал наивно ты, что яд в других глазах. Но те, как видится, теперь честнее оказались, чем те, что боязливо в потолок глядели. Смущение девичье привычное игрались. Но то уловка лишь и фальшь для дураков, что могут быть полезны. Лишь стоит повестись, споткнешься в бездну, и мороком рассыплется твой краж. Шизоид и аутсайдер мой болезный. Надо же, я смог прочитать с выражением, невзирая на вырванные зубы с челюстными костями. Добро пожаловать в реальный мир, Тедечка. Поэтому встань и иди в жизнь. Я приказываю тебе жить. Это не метафора. Ну-ка встал и пошел, у меня еще много работы. Практик Льдинка, практик Мясник. Уведите его и бросьте там, где взяли. И ты надеешься всю жизнь вот так прожить. В один момент все это наебнется. Смерть — это женщина, я видел ее. У нее серые глаза. Она зовет меня и шепчет прямо в ухо. А-за-за-за-за-за-за-за. Ну что, остался только я, братец. Да уж, отрадно, что этот психопат и калека наконец ушли. И что дальше делать будем? Петь под дождем в гордом и счастливом одиночестве? Не оценила она твоего пения? Или, может быть, как обычно, петь горькую в перерывах между начитками? А садись-ка ты со мной в электричку. Вот здесь, рядышком садись. Хочешь у окна? Что ж, охотно уступлю. Ух ты ж, ёптеть, какие у вас теперь поезда на Курском. Да это ж прям космический корабль, как у Стругацких. Понимаю, почему ты не находишь здесь места. В этом прекрасном далеко, в котором ты все равно один. Ибо все, что волнует обывалу в его ежедневной гонке на выживание, для тебя вздор, а для девочки из провинции это пан или пропал. Впрочем, калека и тот неуравновешенный тебе уже это рассказали. Могу ли я что добавить? Сейчас, погоди. Глоток кубанской, чтоб не угасить порыва. Будешь? Ну не кривляйся. Сколько ты не пил? 3 дня? Неделю? Бросил он. Скорее сам с обрыва сбросишься. Не можешь ты не пить, как и я. Потому что мы лишние. Мы неудобные. Мы... гули пустошей. И как бы живые, но как бы уже и почти мертвые. Только смерть наша растянулась на столетия. Но только нам понятно, что настоящая жизнь не там, где ты срываешь куш. Лезешь из всех своих змеиных кож, чтоб понравиться продюсеру, инвесторам, умаслить кредиторов. Жизнь там, где тебя ждут и принимают таким, каков ты есть. Пускай за душой у тебя только чемоданчик с кубанской и конфетами василек. Моей рыжей стерве не нужны были ни крученый весон, ни пурпур, ни апартаменты в Москва-Сити. Надо же, сколько у вас за 60 лет англицизма встало. А та, в которой ты увидел свет, уже облачена и в крученый весон, и в пурпур. Салон красоты и спортзал всегда к ее услугам. А ты? Ты-то что мог предложить? Тот же Василек? Что ж, да, не было у меня таких проблем, как у тебя. А если б были, меня б еще в Сибири сироту зарезали в нежнейшем возрасте, а не в московском подъезде 30-летнего сентиментального алкаша. Ну что ты опять приуныл, дружище? Наша Иволга уже тронулась. Слышишь стук колес? Вот уже удаляемся, покидаем серпентарий. И вовсе не в Порциль совсем едем, а туда, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин, где пение птиц не умолкает ни днем, ни ночью, где даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен. Ну, давай в честь этого еще по одной. Я на пик анонизма забрался, потому что я давно не ебался, уставший от боли, уставший от слез, тяны нужны, как туберкулез. Давай подумаем как следует. Может, ей действительно нравились твои контркультурные начитки театра одного актера? Может и так. Ведь ее сумасшедшая жизнь с детства, наполненная ужасами провинции, сама была похожа на постмодернистский жестокий абсурд. Вот здесь надо притвориться, вот здесь улыбнуться, а там изобразить испуг. И так все время изображать, имитировать. В режиме нон-стопа вертеться в круговороте столичных связей и тусовок без выходных и отпусков. Тут она вырвалась на курорт и вроде счастлива. А по приезду, гляди, и папик Фафан под глазом поставит, узнав, например, об измене или еще чего. А друзьям скажет, что упала, да с такой беззаботной улыбкой, что все поверят, и в первую очередь она сама поверит. Помнишь, как я говорил про свою рыжую стерву? Ее не лапать и не бить по ебалу. Ее вдыхать надо. Ну, у вас, я смотрю теперь, любой каприз за ваши деньги. Капитализм. И теперь любой отморозок со связями и с деньгами может делать все с тем, у кого ни связи, ни денег нет. С тем, кто у него в зависимости. Ну что ты мне пеняешь, что я фигу социализму в кармане держал, когда поэму свою знаменитую писал? Ну ладно, держал, держал. А вот теперь, 60 лет спустя, смотрю на вас и понимаю, какие действительно нравы в мире Чистогана. Какими вы стали. Аж жуть пробирает. Поэтому еще по одной. Жаль, что ты всего лишь блоха, перепрыгнешь с одного на другого лоха. Печали моих глаз ты чувствуешь беду, телом ты живешь, а душа горит в аду. В аду. Однако быстро едем, и мочой с куревом совсем не пахнет. А почему мы проехали Перово? Откуда здесь Перово? Да мы не на ту электричку сели. Да еще и не на том вокзале. Ну да не страшно. А че бы нам в Коломну не махнуть? Там ничуть не хуже, чем... Еще по одной. Хотя особо больше не налегаем. Мало ли контролер пройдет, а мне его и задобрить нечем. Что, не пьющий контроль нынче пошел? А кто узнает? О, видеофиксация. Уруэлл у вас какой-то, а не Булычев, честное слово. Засыпаешь уже. Подожди, нам уже выходить. Вставай, приехали. Я ж говорю, быстро едем. Пойдем, пойдем. Ну, дождь, да, скользкий перрон. Дерево вот гнилое. Насыпь, как на Рафаминске, где я порой просыпался. Идем, идем. Куда идем мы с Пятачком? На мясокомбинат. А вот и знаменитый переулок Федора Сонова. Ни души, ни камер. Ну, теперь уж снимаю маску. Я не Веня. Я Федор. Федор Сонов. А посему... Прощай, Тедечка. Холодно на улице и дождь за окном. Давайте поскорее обважимся говном. Оно тебя согреет, не хмурься, улыбнись. Все просто, брат, говно. Это наша жизнь. Все просто, брат, говно. Это наша жизнь. Еще раз и говно. Вместе! Поехали! Холодно на улице и дождь за окном. Давайте поскорее обмажемся говном. Оно тебя согреет. Не хмурься, улыбнись. Все просто, брат, говно. Это наша жизнь. Все просто, брат, говно.